Анвин ждал. Стук прекратился, но зато раздался женский голос. «Мистер Ламек!» «Значит, придется заняться телом. Что-то надо с ним делать, с этим телом». Он обошел кресло Ламека, встал за ним и уставился на огромный лысый череп. Если смотреть с этой стороны, то на первый взгляд ничего страшного с ним не произошло. Просто человек очень устал, устроился поудобнее в своем любимом кресле и вздремнул. Не ощущалось и запаха, обычно исходящего, по убеждению Анвина, от трупа. В воздухе лишь витала легкая нотка лосьона, употребляемого после бритья. И тем не менее Анвин не мог заставить себя прикоснуться к мертвецу. Он взялся за спинку кресла и откатил его немного назад. Крупные руки Ламека при этом разошлись в стороны, скользя по поверхности стола. Но пальцы оставались в закостенелом состоянии. Потом руки опали, и верхняя часть туловища резко наклонилась вперед. Анвину пришлось вернуть кресло в исходное положение, чтобы голова трупа не ударилась о край стола. Под тяжестью обмякшего тела кресло заскрипело. Женщина снова постучала в дверь, на этот раз так громко, что стук наверняка услышали все сидящие на этом этаже. «Одну минутку!» — крикнул Анвин, и женщина ответила едва слышным. «Ох!» — словно на самом деле вовсе и не ожидала ответа. С нескольких попыток Анвину удалось спихнуть тело с кресла, и оно беззвучно рухнуло в темноту под столом. С самым повелительным тоном, на который он только был способен, Анвин оповестил посетительницу о том, что она может войти. Женщина была в черном платье с белым кружевным воротником и манжетами. Оно было прекрасно сшито, но подобный фасон в городе уже не носили более 10 лет. В руках она сжимала сумочку, тоже какую-то старомодную. Волосы у нее были собраны на затылке и упрятаны под черный кружевной венчик, все еще мокрый от дождя. Женщина была, наверное, лет на 10 старше Анвина. Красота ее была сногсшибательна, как мог бы выразиться Сайвард. Но она выглядела до невозможности усталой, как самая усталая женщина, когда-либо попадавшаяся Анвину на глаза. Она опасливо взглянула в комнату. Темные тени под глазами так выделялись, что Анвин сперва принял их за некий изысканно экзотический вид косметики. «Входите, пожалуйста», — пригласил он. Она прошла вперед, неуверенно, словно сомнамбула, готовая, кажется, в любой момент упасть, но все же каким-то чудом умудряющаяся держаться на ногах. «Мистер Ламек», — с трудом выговорила она. Он сел, облегченно вздохнув. Женщина явно не знала супервайзера в лицо. Коснувшись носком ботинка, лежащего под столом тела, он тут же изобразил приступ кашля, надеясь скрыть свое замешательство. «Я знаю, что здесь не принято поступать подобным образом», — начала она. «У Анвина свело живот». Неужели он так быстро себя выдал? «Я полностью отдаю себе отчет в том, что мне заблаговременно следовало подать заявку о назначении аудиенции», — продолжила женщина, «в надежде, в конце концов, получить уведомление, извещающее о том, кто будет заниматься моим делом. Но я не могу ждать, и мне далеко не все равно, кто станет мной, то есть моим делом заниматься. Так что мне было просто необходимо встретиться с вами». Значит, она нарушила правила. Анвин прокашлялся и строго взглянул на нее, потом, демонстрируя гостеприимство, жестом пригласил сесть. Она некоторое время озадаченно смотрела на кресло, а потом, тяжело вздохнув, потупила взор. «Мне нельзя садиться», — еле слышно прошептала она. «Если сяду, то в ту же секунду засну». Казалось, сама мысль о том, чтобы сесть, совершенно подавляла ее. Она прижала к себе сумочку и закрыла глаза. Анвин встал с кресла, полагая, что ему сейчас придется подхватить ее на руки. Но она, вздрогнув, выпрямилась и, несколько раз моргнув, пояснила: «Я и сама, понимаете ли, некоторым образом детектив. И я выяснила, что вы супервайзер Сайварта. Анвин сразу же, как только она это произнесла, понял, в чем дело. Ламек был супервайзером Сайварта, точно так же, как сам он был его клерком. И вот сейчас он был как бы единым в трех лицах: клерк по должности, детектив вследствие повышения и супервайзер по ошибке. «Меня зовут Вера Трусдейл», — объявила она, — «и я жертва ужасного недоразумения». Анвин снова сел, понимая, что ему теперь придется поддерживать эту игру. Свой портфель он оставил возле другого кресла, поэтому выдвинул самый верхний ящик и нашел там то, что искал — чистый блокнот. Он положил его перед собой и взял карандаш. «Продолжайте». «Стараясь сохранять официальный тон», — подбодрил он ее. «Я приехала из другого города около 3 недель назад», — сообщила миссис Трусдейл. «Остановилась в отеле «Гилберт», номер 202. Должна заметить, что я неоднократно просила переселить меня повыше». Анвин прибег к стенографии, чтобы успевать записывать за ней. «Почему вы хотите, чтобы вас переселили?» — спросил он. «Это необходимо по соображениям секретности», — многозначительно понизив голос, сообщила мисс Трусдейл. «Если бы я жила выше, они, возможно, не смогли бы проникнуть ко мне, в смысле, в мою комнату». «Кто не смог бы проникнуть к вам?» «Да не знаю я». Мисс Трусдейл почти кричала. Она начала ходить взад-вперед по кабинету. «Каждое утро я просыпаюсь в окружении, ну, вы понимаете, всякой всячины. Пустые бокалы из-под шампанского, россыпь конфетти, розы и прочее в том же роде. Это разбросано по всему полу, по моей кровати. Такое впечатление, что некто устраивал у меня в комнате вечеринку, а я все это время проспала. Но я уверена, что это не так. У меня такое ощущение, словно я вообще несколько лет не спала. Бокалы из-под шампанского, конфетти и розы с длинными стеблями. И розы с длинными стеблями. Это все?» «Нет, это не все», — оживилась она. «Окно распахнуто. В комнате леденящий холод, и всюду мокро, все влажное. Такая ужасная промозглая влажность. Я уже не могу это выдерживать». Она широко раскрыла глаза. «Может быть, я уже лишилась рассудка?» «Такое возможно, мистер Ламек?» Анвин проигнорировал ее явно риторический вопрос. Сам Ламек, несомненно, не знал бы, что на это ответить. «Я уверен, что мы сможем вам помочь», — стараясь казаться убедительным, — сказал он, но затем отложил карандаш и блокнот. Это уже не его компетенция. Чего еще она могла ожидать от супервайзера? «Значит, вы пришлете кого-нибудь?» — спросила мисс Трусдейл. Анвин, совершенно теряясь, открыл лежавший на столе Ламека ежедневник, перелистал несколько страниц, добрался до текущей даты. Там было записано карандашом, что на 10 утра назначена встреча с ним самим. «С Анвином?» Он глянул на часы. Ламек намеревался побеседовать с ним, и встреча должна была начаться через несколько минут. Мисс Трусдейл все еще ждала ответа. «Мы пришлем к вам сотрудника», — объявил он, — «давая понять, что аудиенция завершена». Кажется, что-то ее не устраивало. Костяшки пальцев у нее побелели, когда она снова прижала к себе сумочку. Она уже хотела было возразить, но ее прервал скрипучий звук, исходящий откуда-то из стены возле книжного шкафа, и она и Анвин повернули головы в ту сторону. Он уже представил себе крысу чудовищных размеров, пробирающуюся за настенными панелями и ведомую своим безошибочным чутьем к огромному трупу, упрятанному Анвином под столом. Источник скрипа переместился почти к самому потолку. Потом звук пропал, а на столе Ламека дважды звякнул маленький колокольчик. «Вы разве не заберете то, что вам прислали?» — спросила мисс Трусдейл. Анвин пожал плечами, как обычно делал мистер Дадден, демонстрируя свое неудовольствие. «Боюсь, мне придется просить вас уйти», — сухо заметил он. «У меня назначена встреча, причем с соблюдением всех общепринятых процедур, кои некоторые пытаются обойти». Она кивнула, словно с самого начала этого ожидала. «Отель Гилберт, номер 202, не забудете?» Он сделал запись на первом листе и повторил вслух. «Отель Гилберт, номер 202. А теперь попробуйте немного отвлечься и расслабиться, раз уж так случилось, мисс Трусдейл».